гуру. Мир в будущее движется мыслью. Должное мысли надо воздать. Говорят о чем угодно, но о культуре мысли думают мало. Забота о мысли будет явлением планетарным, так как придется явить понимание сущности мысли и мощи ее воздействия на массовое сознание, если люди хотят двигаться дальше.